Глава 22. «Госпожа, ваш завтрак», — промолвила Лилис, проходя в комнату, где я вот уже четвертый день пребывала в заточении. Признаться, выходя из спальни Алана под грозным взором конвоя, я ожидала, что меня отведут в какое-нибудь мрачное сырое подземелье, но меня почти галантно сопроводили до покоев, что я занимала ранее, и заперли дверь. Кормили вкусно и вовремя, не забывали топить и чистить камин, носили воду для ванны и даже принесли шитье и книги о магии. В общем, два дня мое заточение проходило вполне неплохо, на третий моя деятельная натура потребовала движений. А сегодня, проснувшись еще до наступления рассвета, я поняла, что еще один проведенный день в каменных стенах я не выдержу, и решила попроситься на прогулку. «Леди Талия, да то вчера болтал, что милорд вас судить будет», — прервала мои тягостные раздумья служанка, опасливо покосившись на дверь, за которой день и ночь стояла стража. «Думаю, лорд Алан разберется в произошедшем», — произнесла, хотя уверенности в этом у меня не было. «Если уж Бойд, который в день моего приезда в графство Гэр вроде бы принял меня доброжелательно, считает, что я виновна, то муж и подавно не поверит ни одному моему слову». «Господин справедлив», — неопределенно промолвила девушка, я же поторопилась перевести тему разговора. «Кто еще из слуг распускает слухи, что в случившемся виновата я?» «Дороти, Мэг», — принялась перечислять Лилис, и выходило, что в замке нет никого, кто бы беспокоился за меня. «Ну, разве что лорд Гавин и Эйли, но первому скоро возвращаться, а вторая еще ребенок, и к ее словам не прислушиваются. Частичная смена слуг, особо лояльных Сесиль, тоже, к сожалению, ни к чему не привела, лишь настроила против меня остальных. Новенькие же, хоть и лишнего не болтали, но и не бросались на мою защиту». «Милорд вернулся?» «Нет, госпожа», — ответила девушка, виновато улыбнувшись. Она проворно выгребала золу из прогоревшего за ночь камина. «Ясно», — кивнула отрешенно, поглядывая на Лилис и продолжая неторопливо завтракать. «Мыслями же я была далеко. Граф задерживался на два дня. Бойд отказался говорить, где мой муж и как скоро вернется. Стража была немногословна, а лорд Гавин, пожав плечами, сообщил, что в дороге многое может задержать мужчину». «Леди Талия, камин сейчас затопить или к обеду?» «К обеду». «Как там Эйли?» — поинтересовалась. Я не видела девочку вот уже второй день. Лорд Гавин сдержал свое слово, и едва ребенок очнулся, меня тут же к ней привели. Девочка подтвердила, что на нее что-то сверху упало, а больше она ничего не помнила. Осмотрев ребенка и порадовавшись, что та отделалась легким сотрясением головы, видимо, пролетевший камень задел ее касательно, я, оставив рекомендации, была вынуждена вернуться в свою комфортабельную камеру, и больше меня к ней не допускали. «Хорошо, уже не тошнит и голова меньше кружится. Вчера вечером она просилась к вам, но лорд Бойд запретил». «Гад», — мысленно выругалась, а вслух же произнесла: «Скажи ей, чтобы не бегала и не прыгала, а больше отдыхала. Резкие движения ей сейчас запрещены. И отдай ей это». «Да шили. Маленькая госпожа будет рада. Она с тем котом не расстается». «Госпожа, я утром слышала, как лорд Гавин говорил с лордом Бойдом. Он не верит, что вы по траву в котел бросили и что на Эли камень скинули». «А что лорд Бойд?» — с горькой усмешкой спросила, зная его отношение ко мне. «Он сказал, что вернется господин и во всем разберется», — грустно вздохнула девушка, ставшая моими ушами и глазами в этом замке. «Что ж, надеюсь, лорд Алан не заставит себя долго ждать», — как можно равнодушнее проговорила, хотя изнутри меня буквально разрывало на части от гнева, обиды и ярости, и с трудом уняв очередной всплеск раздражения, произнесла: «Отнеси, пожалуйста, эти книги и скажи лорду Гавину, что я просила подобрать для меня новые. Эти я уже прочла». «Хорошо, госпожа», — улыбнулась девушка и, подхватив подарок для Эйли, книги и пустой поднос, вышла из комнаты. Я же, оставшись одна, неспешно прошлась вдоль стены, чуть задержавшись у камина, и снова погрузилась в тягостные мысли. Единственный человек в этом замке, который относится ко мне с уважением, скоро уезжает, а я все еще не могу придумать причину и подобрать нужные слова, чтобы лорд Гавин хотя бы на время увез меня в свой замок. Я перебрала сотни вариантов, но все они были мной же разгромлены в пух и прах, а время поджимало. От побега я давно отказалась. Со слов Лилис, вокруг графства Гейр неприступные горы, а за дорогами следят. Можно было, конечно, попросить убежище у заклятых врагов Гейров, конвилей. Те вроде бы знают горы и тайные ходы, но риск попасть в руки жестоким садистам был слишком велик. Идею спрятаться среди местных жителей и уехать в какую-нибудь глухую деревню я тоже отмела. Деревенские сами же издадут место моего нахождения своему господину. Эйли еще спит, ей лучше. Талия сказала, что обошлось, и камень лишь краем задел твою дочь. Продолжил Бойд краткий отчет о произошедшем в замке, устало вздохнув. И я решил, что безопаснее будет для людей и для нее самой запереть леди Талию в комнате. В твоем замке кто-то старательно подставляет ее, кто-то из своих, Ал. Что говорит ее стража? Все в один голос уверяют, что госпожа не виновата. Хотя это в ее интересах, если она действительно Талия Девон. Да, полагаю, твоя встреча прошла безуспешно? Сообщение Дерека только все еще больше усложнило. Он выяснил, что в год рождения Талии в графстве умерло 3 младенца, и только один из них был девочкой. Второй дочери у графа не было, младенцев девочек в замок не привозили, как и Талия не покидала границ замка до наступления 7 лет. «Слуги могут не все знать. Есть тайные ходы?» В полголоса, будто размышляя, проговорил Бойд. «Возможно», — согласно кивнул, продолжив делиться полученной информацией в надежде, что Бойду придет дельная мысль. После рождения Талии ее мать еще дважды понесла, но оба ребенка умирали во младенчестве. На третий раз не выжила и сама леди Нормена. «Странно», — промолвил Бойд с кривой усмешкой добавив. «Конвили дважды пытались напасть на замок. Первый раз, когда воины в замке стонали от боли в животе. Еще у подножия горы Орс были замечены люди графа Лавастина, и я подумал, что Конвили и Лавастин могли сговориться. Надо проверить, но я пока не вижу мотива их сотрудничества. Считаешь, Лавастин успел подкупить кого-то из слуг? Но зачем ему это? В день свадьбы он дал мне понять, что Талия не невинна, и что он готов забрать ее к себе сразу, как только она родит мне наследника. Хм. Первый мужчина должен быть маг. Они сделали все, чтобы наследник не родился одаренным? Насмешливо проговорил Бойд и, чуть помедлив, добавил. Ты сказал, что свое никогда не отдаешь? Нет, зачем? Пусть тешит себя надеждой. А если Талию Девон подменили? Единственное решение – отвезти ее к Ниссан. Только там будет видно, настоящая Талия Девон или граф Маркос подменил девочку при рождении, проговорил я, мысленно выругавшись. Церковники и лантры считали, что отданная одаренному невинность – зло, и всех девушек ожидала унизительная процедура в стенах храма. На самом деле магам все равно. Да, если первым будет одаренный, сила девушки возрастет во много раз, а их ребенок будет еще сильнее, но... Но если нет, и в девушке не будет и капли дара, она может погибнуть. Прервал мои мысли Бойд, обеспокоенно на меня посмотрев. Я знаю, ответил, устало поднимаясь из-за стола. Распорядись приготовить необходимое в дорогу, я не хочу больше затягивать с этим.